Социальные законы. Принято думать, писал шизофреник, что человеческое общество есть одно из самых сложных явлений, что по этой причине его изучение сопряжено с необычайными трудностями. Это заблуждение. На самом деле, с чисто познавательной точки зрения, общество есть наиболее легкое для изучения явление, а законы общества примитивны и общедоступны. Если бы это было не так, общественная жизнь вообще была бы невозможна, ибо люди живут в обществе по этим законам и по необходимости осознают их. Трудности в изучении общества, разумеется, есть, но они далеко не академической природы. Главное в понимании общества – понять, что оно просто в деталях и сложно лишь как нагромождение их огромного числа. Решиться сказать по этому поводу правду, признаться в банальности своих мыслей, сбросить сложившуюся систему предрассудков и ухитриться сделать свои мысли широко известными. Есть одна трудность познавательного порядка. Это невозможность дедукции из-за избытка информации, из-за обилия исходных понятий и допущений, из-за ничтожного числа выводимых следствий, из-за практической ненадобности дедукции. Это действует удручающе на современного ученого человека, которому голову забили идеями математизации, формализации, моделирования, и самые примитивные из законов общества – законы социальные. Когда говорят о социальных законах, обычно говорят о государстве, праве, морали, религии, идеологии и прочих общественных институтах, регулирующих поведение людей и скрепляющих их в целостное общество. Однако социальные законы не зависят в своем происхождении от упомянутых институтов и не касаются их взаимоотношений и функционирования. Они лежат совсем в ином разрезе общественной жизни. Для них совершенно безразлично, что объединяет людей в общество. Они так или иначе действуют, раз люди недостаточно длительное время объединяются в достаточно большие группы. Упомянутые выше институты сами живут в соответствии с социальными законами, а не наоборот. Социальные законы есть определенные правила поведения, действия, поступков людей друг по отношению к другу. Основу для них образуют исторически сложившиеся и постоянно воспроизводящиеся стремления людей и групп людей к самосохранению и улучшению условий своего существования в ситуации социального бытия. Примеры таких правил – меньше дать и больше взять, меньше риска и больше выгоды, меньше ответственности и больше почета, меньше зависимости от других, больше зависимости других от тебя и так далее. Социальные законы не фиксируют явно вроде правил морали, права и тому подобное по причинам, о которых нетрудно догадаться и о которых специально скажу дальше. Но они и без этого общеизвестны и общедоступны. Легкость, с какой люди открывают их для себя и усваивают, поразительна. Это объясняется тем, что они естественны, отвечают исторически сложившейся природе человека и человеческих групп. Нужны исключительные условия, чтобы тот или иной человек выработал в себе способность уклоняться от их власти и поступать вопреки им. Нужна длительная кровавая история, чтобы в каком-то фрагменте человечества выработалась способность противостоять им в достаточно ощутимых масштабах. Социальным правилам поведения люди обучаются. Делают они это на собственном опыте, глядя на других в процессе воспитания их другими людьми, благодаря образованию, экспериментам и тому подобное. Они напрашиваются сами собой. У людей хватает ума открывать их для себя, а общество поставляет людям гигантские возможности для тренировок. В большинстве случаев люди даже не отдают себе отчета в том, что они проходят систематическую практику на роль социальных индивидов, осуществляя обычные с их точки зрения житейские поступки, и они не могут этого избежать, ибо не обучившись социальным правилам, они не могут быть жизнеспособными. Хотя социальные законы соответствуют природе человека и групп людей, естественны, люди предпочитают о них помалкивать или даже скрывают их, подобно тому, как они прячут грязное белье и закрываются в туалете, справляя свои естественные потребности. Почему? Да потому что прогресс общества в значительной мере происходил как процесс изобретения средств, ограничивающих и регулирующих действия социальных законов. Мораль, право, искусство, религия, пресса, гласность, публичность, общественное мнение изобретались людьми в значительной мере, но не полностью, конечно, как средства такого рода. И хотя они, становясь массовыми организациями людей, сами подпадали под действие социальных законов, они так или иначе выполняли и выполняют там, где они есть, антисоциальную роль. Социальный прогресс общества был прежде всего прогрессом антисоциальности. Людей веками приучали облекать свое поведение в формы, приемлемые с точки зрения морали, религии, права, обычаев, или скрывать от внешнего наблюдения как нечто предосудительное. И неудивительно, что социальные правила поведения представляются им как нечто по меньшей мере неприличное, а порой даже как преступное. Более того, люди индивидуально формируются так, что социальные правила для них самих выступают лишь как возможности, которых могло и не быть. Если человек совершает поступки по этим правилам и осознает это, то очень часто он при этом проходит через психологические конфликты и колебания и переживает происходящее как духовную драму. Примеры людей, которые оказались способными пойти наперекор социальным законам и благодаря этому стали предметом величайшего уважения граждан, еще более укрепляют в мысли о том, что эти законы отвратительны, а точнее говоря, что это вовсе не законы, а что-то противозаконное. Наконец, примеры обществ, в которых социальные законы в силу разрешения морали, религии, правовых норм, гласности и тому подобное приобретали ужасающую роль, довершают мистификацию реального положения дела и воздвигают непреодолимую преграду истине, поразительный пример зла, творимого людьми из лучших побуждений. Впрочем, и здесь лучшими побуждениями прикрываются, как правило, негодяи. Социальные законы всегда на виду, и здесь бессмысленно ожидать открытий вроде открытия микрочастиц, хромосом и тому подобное. Открытием здесь может быть лишь фиксирование очевидного и общеизвестного в некоторой системе понятий и утверждений и умение показать, как такие тривиальности выполняют роль законов бытия людей, показать, что нашей общественной жизнью управляют не благородные титаны, а грязные ничтожества. В этом основная трудность познания последней. Когда все же говорят о тех или иных социальных законах, то их, как правило, лишают статуса общечеловеческих законов и рассматривают в качестве бесчеловечных законов какого-то изма. Полагают при этом, что в каком-то другом благородном изме им нет места, но это ошибочно. Во-первых, в них нет абсолютно ничего бесчеловечного, они просто таковы на самом деле. Они ничуть не бесчеловечнее, чем законы содружества, взаимопомощи, уважения и тому подобное. Противопоставление концепции злых и добрых социальных законов вообще с научной точки зрения лишено смысла, ибо они суть зеркальное отображение друг друга, изоморфны по структуре и эквивалентны последствиям. Возьмем, например, принцип концепции злых социальных законов. Всякий человек А стремится ослабить социальные позиции другого человека А. Только при условии смешанных концепций можно избежать этого эффекта. Несмешанные концепции исключают здесь возможность научного подхода и построения теорий. Другими словами, примем мы концепцию, согласно которой зло необходимо, а добро случайно, или противоположную концепцию, согласно которой добро необходимо, а зло случайно, мы тем самым не решаем вопроса о том, что чаще случается зло или добро, а указанные концепции сами по себе не объясняют ни того, ни другого, а значит, в равной степени могут быть использованы для объяснения того и другого. А во-вторых, человечный или бесчеловечный изм сложится в какой-то стране, зависит не от социальных законов как таковых, а от сложного стечения исторических обстоятельств, и в том числе от того, сумеет или нет население данной страны развить институты, противостоящие социальным законам, нравственные принципы, правовые учреждения, общественное мнение, гласность, публичность, пресса, оппозиционные организации и так далее. Лишь в том случае, если ничего подобного в обществе нет или это развито слабо, социальные законы могут приобрести огромную силу и будут определять всю физиономию общества, в том числе определять характер организаций, по идее призванных ограждать людей от них. И тогда сложится особый тип общества, в котором будет процветать лицемерие, насилие, коррупция, бесхозяйственность, обезличка, безответственность, халтура, хамство, лень, дезинформация, обман, серость, система служебных привилегий и тому подобное. Здесь утверждается искаженная оценка личности, превозносится ничтожество, унижаются значительные личности. Наиболее нравственные граждане подвергаются гонениям, наиболее талантливые и деловые низводятся до уровня посредственности и средней бестолковости, причем не обязательно власти делают это. Сами коллеги, друзья, сослуживцы, соседи прилагают все усилия к тому, чтобы талантливый человек не имел возможности раскрыть свою индивидуальность, а деловой человек выдвинуться. Это принимает массовый характер и охватывает все сферы жизни, в первую очередь творческие и управленческие. Над обществом начинает давлеть угроза превращения в казарму. Она определяет психическое состояние граждан, воцаряются скука, тоска, постоянное ожидание худшего. Общество такого типа обречено на застой и на хроническое гниение, если оно не найдет в себе сил, способных противостоять этой тенденции. Причем это состояние может длиться века. Я знаю одного 90-летнего туберкулезника и язвенника, но его не назовешь здоровым человеком на том основании, что он прожил 90 лет, а его одногодки и здоровяки давно загнулись. И если мне придется закончить свой жизненный путь, не прожив и половины возраста этого человека, его жизни я все равно не позавидую.